Глава 7. Гости засмеялись, а хмурый взгляд именинника заставил меня пожалеть о высказанной шутке. Рука в испуге так и застыла между его лопаток. «Совсем без чувства юмора человек. Неспроста я не люблю сладкое», – проворчал хам. «Не любит сладкое? Тогда зачем друзья заказали торт?» «А, так вы один из этих?» – догадалась я и передразнила. «Я не люблю сладкое, я мясоед». Именинник удивленно изогнул бровь и, пристав со стула, опустил руку мне на спину. «Пойдемте, вы мне лучше поподробнее расскажите о вашем секретном ингредиенте», – предложил он и слегка меня подтолкнул. Растерялась я. Вдруг вспомнился момент из одного небезызвестного мультфильма. «Секретный ингредиент моего секретно-ингредиентного супа не существует. Нет его. Никакого секретного ингредиента. По сути дела, варианта два. Первый – он собирался со мной расплатиться и отпустить восвояси. Второй – хотел поговорить о побитом внедорожнике. Так или иначе, сейчас тот самый подходящий момент, чтобы во всем разобраться и договориться». Как только вышли из гостиной и оказались в коридоре, затормозила. «Виктор, а вы видели, какая прекрасная погода на улице? Давайте немного прогуляемся. Разворот и...» Невероятно, но это так. Именинник успел остановиться и даже придержал меня. А мне удалось выставить вперед руки и упереться в его твердую грудь. Запрокинув голову, удивленно посмотрела на Виктора. Определенно что-то пошло не так. По всем законам сегодняшнего дня, в первую очередь мой затылок должен был столкнуться с его челюстью, а затем я должна была самозабвенно потоптаться по его ногам. Это как минимум. «Просто чудесно! Единственный минус – скользко!» – улыбнулся Виктор, не убирая сильных рук с моих плеч. «В яблочко! Он точно все знает!» Но сейчас меня это совсем не волновало и даже не пугало. В его руках было очень уютно, и хотелось еще чуть-чуть так постоять. Виктор склонился и, привлекая к себе, заглянул в мои глаза. Словно по волшебству бабочки в животе вспорхнули и защекотали своими крылышками. «Да, очень», – прошептала я, сама уже не понимая, на какой именно вопрос отвечаю. «Поэтому давайте лучше поговорим в доме», – посоветовал Виктор. «Что ж, можно и так». С видимой неохотой именинник меня отпустил, и пока мы направлялись в сторону кухни, его рука так и поддерживала меня, согревая спину. Как только мы появились, помощница, не дожидаясь указаний, вышла. Обогнув высокий стол, облокотилась на него и уже хотела признаться, но прикусила язык. Виктор, расположившись напротив, выложил из кошелька купюры на стол и испытующе посмотрел на меня. «Что же это получается? Он знает о моем злодеянии и все равно отдает деньги? Зачем?» «Виктор, я не уверена, знаете вы или нет, но...» Начала я. «Знаю. Разбитая фара и поцарапанный бампер у моей машины. Только не понимаю, почему вы убежали, как будто преступница?» Было заметно, что он едва сдерживается, чтобы не рассмеяться. «А вот и те самые выводы, пожалуйста. Я не убегала и рассказать собиралась, но чуть позже. Не хотела портить вам праздник. Час-два все равно бы ничего не изменили. То есть вы знали, что машина моя?» «Конечно, нет. Откуда мне было это знать?» – воскликнула и, отодвинув от себя купюры, предупредила. «Деньги я не возьму. Ремонт вашего Вольво обойдется точно не меньше». «Вы выполнили свою работу?» «А значит, деньги ваши», – настаивал на своем Виктор. Для убедительности чуть наклонилась через стол к нему и повторила. «Нет, не возьму. И даже не просите». Резко подавшись вперед, он обхватил мое лицо широкими ладонями и, притянув хрипло, выдохнул мне в губы. Допекла. И жадно прижался к моим губам. Упрямые, но такие теплые и мягкие губы – ласкали, дразнили, обещали большее, заставляли гореть желанием. Опьяняющий нежный и чувственный поцелуй тут же сменился нетерпеливым и жгучим. Задыхаясь, старалась хоть урывками ухватить немного воздуха. Руки мужчины уже не удерживали меня. Они гладили шею, касались ключицы. Ловкие пальцы зарывались в волосы. А моих сил... хватало лишь на то, чтобы, обхватив его крепкую шею, кое-как удерживаться на подгибающихся ногах. Я и не знала, что хамы умеют так целоваться. Восхитительно. Незабываемо. Бесконечно. И в то же время так невыносимо мало. Да и какой он хам,